Наталья Александрова. «Галоша для дальнего плавания». Роман. Серия «Частный сыщик» Василий Куликов. Москва. Издательство АСТ. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. После развода, оставшись без квартиры и без работы, славная девушка Василиса Селезнева недолго предавалась печали и устроилась в частное детективное агентство. Бессонные ночи, многочасовые засады, захватывающие погони, опасное задержание — чем не средство от душевной боли? Однако на деле все оказалось не так романтично. Заказов мало, денег сгулькин нос, зато неприятностей выше крыши. Вот и очередное дело выглядело весьма сомнительным. У студентки университета искусств кто-то из сокурсников украл сумку с документами. К чему поднимать шум, да еще платить деньги за расследование? Девица явно что-то скрывала. И Василиса как в воду глядела. Из-за злополучной сумки разгорелся настоящий сыр-бор. Ранняя книга выходила под названием «Лемур, тужур, абажур».